хотя бы на время. Бурбин повесил телефонную трубку и задумался. Он был уверен, что операция на этом закончилась, и теперь пора было приступать к аресту коммерсантов. И вот... «Состав будет встречать Новгородов», — думал Бурбин. «Вагоны ему лично должен передать Слепов. Это понятно. Ведь если при передаче Слепова вдруг не окажется... Инженер сразу заподозрит неладное. Все предельно ясно. Только как это сделать? К счастью для Бурбина, состав с продовольствием еще не оформили, и было время подумать. Выход был найден. Оружие погрузили в вагоны без ящиков. А чтобы в дороге оно не повредилось, его переложили тряпьем, благо на складе этого добра оказалось в избытке. В освободившиеся ящики для тяжести наложили ржавого металла, кирпичей. Ящики тщательно закрыли. Для предосторожности замазали черной краской всю прежнюю маркировку и, как было условлено, погрузили в два других вагона. Слепову предложили при встрече с Новгородовым разыграть роль пострадавшего при погрузке оружия. Он согласился. Ему наложили на одну ногу шину, бинт в некоторых местах густо пропитали куриной кровью, имитировали открытый перелом, забинтовали и правую руку, отправили телеграмму Новгородову, предупредили Мартынова. И опять уже в который раз для Бурбина потекли минуты, часы напряженного ожидания. А все ли он сделал так, как следовало? Наконец паровоз дал свисток, и, клацнув буферами, дернулись вагоны. Слепов беспокойно огляделся. «Я думаю, Степан Петрович, — сказал Бурбин успокаивающе, — все пройдет хорошо. Надеяться. Еле слышно, ответил тот, и вдруг добавил: «А ты, Николай Николаевич, не забыл взять одеяло, которое я тебе показал? Картошку? Мы все это в детский приют отдали». Слепов помотал головой, вздохнул. «Смотрю я на тебя, Николай Николаевич, и никак не пойму. Голодный, разутый, шина тебе, отдал. Чудак да и только». Бурбин промолчал. Ехали в товарном вагоне, наполовину заполненным мешками с картошкой. Вагон был дырявый, но у раскрасневшейся буржуйки было тепло, совсем не чувствовалось, что на дворе ударил мороз. Ракитин был прав. Составу с продовольствием дали зеленую улицу. Уже перед Москвой, как было задумано, затеяли чаепитие. Слепого досыта напоили чаем с малиной. Надо было, чтобы его вид не вызвал подозрения у встречающего Новгородова. К полудню были уже у Беговой, где состав неожиданно остановил красный свет. Подумали, что диспетчерская служба освобождает ему место. Однако на путях появляется Мартынов —